детоксикация лимфатической системой. Как и было сказано ранее, первоочередной целью любой детоксикационной терапии является очищение кишечника и печени, а очищению лимфатической системы при этом часто уделяют внимание незаслуженно мало. Это связано с тем, что лимфатическая система в основном работает незаметно и поэтому принадлежит к системам, которыми мы обычно пренебрегаем и обращаем на них внимание только тогда, когда становится слишком поздно. А затем выясняется, что многие жалобы вызваны нарушенным лимфотоком. Все меры по очищению кишечника или печени становятся неэффективными и даже контрпродуктивными при перегруженной лимфатической системе, так как они могут увеличить уже существующую на нее нагрузку, и это одна из самых распространенных и фатальных ошибок, допускаемых во время детоксикации. Поэтому очищающая функция лимфатической системы имеет огромное значение. Таким образом, вредные вещества, химические вещества, остатки лекарств, яды, шлаки, старые непригодные для использования клетки, клеточный мусор, раковые клетки, бактерии и вирусы изолируются собственными иммунными клетками организма и сначала уничтожаются, а затем выводятся из организма. Поэтому любая терапия обязательно должна включать стимуляцию лимфатической системы. Дело в том, что при ее активации ускоряется выведение метаболических отходов, а токсины и патогены эффективно удаляются из организма через выделительные системы. Лимфатическую систему по праву можно назвать канализацией нашего тела. Но если эта сложная фильтрационная система перестанет работать безупречно, в организме начнут накапливаться яды, бактерии, вирусы, грибки, клеточный мусор, шлаки, дегенеративные клетки. Такое загрязнение неизбежно приводит к развитию многочисленных острых и хронических заболеваний, создавая прямую угрозу здоровью. И это очевидный факт, не требующий дополнительных доказательств. Кроме того, клетки больше не могут быть снабжены достаточными питательными веществами из-за застоя лимфы. Комплексное лимфатическое очищение является одной из самых важных мер для лечения и предотвращения болезней всех видов, потому что только при непрерывной очистке вода организма всегда будет оставаться чистой и здоровой. При этом необходимо учитывать роль лимфатических капилляров, которые принимают на себя грубые и неуправляемые отходы, такие как бактерии и бактериальные яды, вирусы, грибки, тяжелые металлы, химические вещества. Они собирают, восстанавливают и дегенерируют клетки, а также переносят эти высокотоксичные отходы, плавающие в лимфатической жидкости, в лимфатические узлы. Там происходит очищение лимфы, перегруженной отходами. Лимфатические узлы выступают в качестве фильтра, потому что они задерживают все виды загрязняющих веществ и обезвреживают их, давая очищенной лимфе перейти в кровоток. Неудивительно, что наше здоровье зависит от эффективности лимфатической системы, ведь она является полицией и гарантом нашего здоровья. Лимфатические узлы заполнены клетками и лимфоцитами, которые убивают бактерии и буквально пожирают раковые клетки. Поэтому высокопроизводительная лимфатическая система постоянно подвергается массированной нагрузке, фильтруя огромное количество вредных веществ и патогенов. Слишком грубые, громоздкие или слишком токсичные отходы для других очищающих органов безропотно поглощаются самоотверженной лимфатической системой. Если лимфатическая система постоянно перегружена, и деятельность лимфы не стимулирована в достаточной степени, то функционирование лимфоузлов или находящихся в них защитных и фагоцитных клеток снижается. Фагоциты — макрофаги, нейтрофилы, иммунные клетки, которые поглощают и переваривают вредные частицы. Лимфа начинает течь очень медленно до тех пор, пока не начнет развиваться ее застой. Этот застой можно сравнить с отравленной рекой, где нарушено естественное течение. Яд, попавший в стоячую воду, не выводится наружу, и водоем медленно погибает. Точно так же и с нашей лимфатической системой. Когда она перегружена, токсины и шлаки из лимфатической жидкости проникают в кровь, отравляя весь организм. Подобный застой проявляется множеством тревожных симптомов, отеками век и конечностей, образованием целлюлита. К этому добавляются постоянная усталость, упадок жизненных сил, снижение концентрации, изматывающие мигрени. Ослабленный организм становится уязвим перед респираторными заболеваниями, синуситами, ларингитами и аллергическими реакциями. Страдает и кожа, появляются воспаления, у женщин нарушается менструальный цикл. Самое опасное, что со временем это состояние создает почву для развития хронических патологий и даже онкологических заболеваний. Существует особый признак лимфосистемы, делающий ее регулярную детоксикацию просто необходимой. Так, ее сосуды расположены параллельно кровеносным сосудам, но при этом есть существенные различия между лимфатической и кровеносной системами. В то время как кровь качается сердечным насосом, лимфосистема лишена такого насоса, и поэтому лимфатическая жидкость не приводится в движение. Именно по этой причине она должна активироваться извне, то есть нами. Достаточное течение лимфы очень важно, поскольку она течет очень медленно. В течение дня через сосуды проходит лишь 1,5-2 литра, в то время как весь объем крови человека, около 5 литров, проходит свой цикл в течение минуты. Как было сказано ранее, лимфатическая жидкость циркулирует не самостоятельно. Ее нужно приводить в движение для того, чтобы она текла быстрее и беспрепятственно, эффективно выводя шлаки, возбудителей болезней, раковые клетки и токсины из организма, и не застаиваясь. Также и другие органы детоксикации, как то кишечник, печень и почки, должны регулярно очищаться и разгружаться от вредных веществ для того, чтобы лимфосистема периодически могла посвятить себя регенерации, так как эти органы охотно скидывают мусор на переработку лимфосистеме. Лимфа нуждается в стимуляции для бесперебойного очищения организма, тогда как печень, почки и кишечник должны регулярно освобождаться от токсинов, чтобы не перегружать лимфатическую систему. Прежде чем понять, как сохранить здоровую лимфосистему, составим общий обзор аспектов очищения нашего организма. Что дает детоксикация нашему организму? Очищение, выведение вредных веществ из организма, имеет давнюю традицию. Издавна люди ощущали регулярное желание освободить тело, а заодно и душу, от чрезмерного и вредного балласта. Возможно, эта потребность связана с инстинктивным чувством того, что очищение приносит телу и душе большую разгрузку, и это важно для сохранения здоровья и в дальнейшем для его возвращения. Одновременно с этим основательное очищение организма является предпосылкой для любых более глубоких оздоровительных процессов. Меры по детоксикации служат прежде всего для того, чтобы задействовать самоисцеляющие силы организма, поскольку глубокое очищение от ненужного груза вредных веществ, включая метаболические остатки, кислоты, плесень, органические растворители, тяжелые металлы, формальдегиды, диоксины, радиоактивные вещества, избавляет от появления многих заболеваний и оздоравливает тело и душу. Конечно же, при этом происходит и очищение души от травматических переживаний, страхов или неразрешенных проблем. Неисчислимое количество токсинов извне и прочих вредных веществ сокращают физическую и психическую сопротивляемость организма и наделяют его разнообразными болезнями. Для очищения организма применяют комплекс совершенно разных мер, которые, объединившись в одно целое, призваны очистить наш организм и запустить его самоисцеляющие силы, чтобы направить энергию в нужное русло, а не тратить ее на переработку отходов. После глубокой очистки мы чувствуем себя освобожденными и заново родившимися, полными радости жизни, жизнедеятельными. Для длительного сохранения полученного эффекта и положительных изменений важно уделять очищению достаточно времени и внимания. Многие хронические жалобы, как, например, постоянная утомляемость, изнеможение, нарушение сна, потеря энергии, становятся меньше или полностью исчезают. Желудочно-кишечный тракт получает пользу от глубокого очищения. Исчезают запоры, чувство перенасыщения, метеоризм, изжога и тошнота. Очищение полезно при аллергиях. Заболевания кожи, такие как акне, экземы и долгозаживающие раны. Оздоравливаются суставы, уходят различные воспаления, психические расстройства, нервозность, внутренний дискомфорт, депрессии и страхи часто уменьшаются или исчезают, улучшаются концентрация и память. Также замечается потеря лишнего веса. Из-за обновления клеток восстанавливаются кожа и волосы, отмечаются омоложение организма и антивозрастной эффект. Такая очистка регенерирует все органы, в особенности органы детоксикации, печень, почки, а также дыхательную и в конечном итоге саму лимфатическую систему. В результате очистки повышаются активность и производительность органов детоксикации. Укрепляется иммунная система. Частые простуды и гриппозные явления проходят. И как было отмечено ранее, глубокое очищение организма запускает его собственные восстанавливающие и исцеляющие силы, что повышает жизнеспособность, благополучие и активность человека. Оздоровительный комплекс рассчитан преимущественно на здоровых людей для достижения ранее перечисленных результатов. Различные пагубные пристрастия, такие как алкогольная и табачная зависимость, заметно снижаются или вовсе исчезают.